Фастальф медленно пошел вперед, сорвал лист с какого-то куста, сложил его пополам и сунул в рот. Бэйли посмотрел на него с любопытством, недоумевая, что космониты, трепеща перед инфекцией, способны жевать что-то необработанное, неприготовленное и даже немытое. Тонтон припомнил, что на Авроре нет, абсолютно нет, патогенных микроорганизмов, но все равно почувствовал отвращение. Но отвращение ведь не требует рационального обоснования, подумал он виновато. И внезапно почувствовал, что готов простить космонитам их отношение к землянам. Он спохватился. Это же совсем другое. Речь идет о людях. Жискар прошел вперед, сворачивая вправо. Дэниел шел сзади левее. Оранжевое солнце Авроры. Бэйли перестал замечать его оранжевость. Чуть грело его спину, а не пекло, как земное солнце летом. Но какое время года сейчас в этой части Авроры? И вообще, какой тут климат? Трава или... Но растительность очень напоминала траву. Была более жесткой и пружинищей, чем ему помнилась земная. А почва казалась очень твердой, словно тут давно не выпадал дождь. Теперь они направлялись прямо к дому впереди. Видимо, дому квазивладельца Джендера. Бэйли услышал, как справа в траве прошуршало какое-то животное. На дереве позади громко чирикнула птица. А вокруг неясно, где раздавался стрекот насекомых. А ведь предки всех них, подумал Бэйли. Когда-то жили на земле. Откуда им знать, что этот участок почвы не был для них исконным, уходящим назад во тьму времен? Ведь даже деревья и трава происходят от деревьев и травы, которые росли на земле. Только люди могли жить в этом мире и осознавать, что они не его аборигены, а происходят от землян. Но сознают ли это космониты или попросту выкинули из головы? Не наступит ли время, когда они прочно об этом забудут? Когда не будут знать, с какого мира происходит, и даже что такой мир вообще существовал. «Доктор Фастальф», — сказал он внезапно отчасти для того, чтобы отвлечься от мыслей, которые становились все тягостнее. «Вы все еще не сообщили мне свой мотив уничтожения Джендера?» «Вы совершенно правы». «Не сообщил. А как по-вашему, мистер Бэйли, для чего я потратил столько трудов, чтобы создать теоретическую основу позитронного мозга человекоподобных роботов?» «Не знаю». «А вы подумайте. Задача заключается в том, чтобы создать мозг для робота настолько близкий к человеческому, насколько возможно. А это, видимо, потребует определенного вторжения в поэтическую...» Он умолк, и его легкая улыбка превратилась в веселую усмешку. «Знаете, некоторых моих коллег шокирует, когда я говорю им, что вывод... Если он поэтически не сбалансирован, не может быть верным научно. Они говорят, что не понимают, при чем тут поэзия». «Боюсь, я тоже не понимаю», — сказал Бэйли. «А я понимаю. Не могу объяснить, но чувствую это объяснение, хотя не нахожу для него слов. Возможно, поэтому-то я добивался того, чего не добивались мои коллеги. Однако я впадаю в высокопарность, а это верный признак, что мне следует перейти на деловую прозу. Подражание человеческому мозгу, когда я ничего не знаю о человеческом мозге, требует интуитивного прорыва. Чего-то, что я ощущаю как поэзию. И тот же интуитивный прорыв, который подарит мне позитронный для человекоподобных роботов, должен, по-моему, открыть нам новый доступ к познаниям о человеческом мозге. Вот во что я верил, что человекоподобные роботы помогут мне сделать хотя бы шажок психоистории, про которую я вам говорил. Ах так! А раз мне удалось разработать теоретическую основу человекоподобного позитронного мозга, мне потребовалось для него человекоподобное тело. Мозг сам по себе не существует, вы понимаете? Он взаимодействует с телом, так что человекоподобный мозг в нечеловекоподобном теле сам в какой-то мере станет нечеловечным. Вы уверены? Абсолютно. Просто сравните Дэниела с Жискаром. Следовательно, Дэниел был создан как экспериментальный прибор для лучшего постижения человеческого мозга. Верно. Я трудился 2 десятилетия над этим вместе с Сартаном. Многочисленные неудачи. А потом первый успех Дэниел. Конечно, я сохранил его для дальнейшего изучения, ну и... Он криво усмехнулся, словно признаваясь в большой глупости. И из нежности. Ведь Дэниел способен постигнуть понятие человеческого долга. А Жискару, несмотря на все его достоинства, это далось нелегко, как вы видели. А когда Дэниел 3 года назад был со мной на Земле. Он выполнял первое свое задание? Первое важное. Когда Сартана убили, нам потребовался робот, которому не грозили бы инфекционные болезни Земли, и в то же время настолько похожий на человека, что он не пробуждал бы в землянах их обычной антипатии к роботам. Удивительное совпадение, что Дэниел оказался у вас под рукой в нужную минуту. Вы верите в совпадение? У меня такое ощущение, что всякий раз, когда появляется такое революционное изобретение, как человекоподобный робот, обязательно возникает ситуация, требующая его применения. Подобного рода ситуации, без сомнения, постоянно возникали на протяжении всех тех лет, пока Дэниела еще не было. И потому, что его не было, приходилось подыскивать другие решения задачи и другие способы. А ваши труды оказались успешными, доктор Фастельф? Вы теперь понимаете мозг человека лучше, чем прежде? Фастельф все замедлял и замедлял шаг, и Бейли тоже. А теперь они совсем остановились примерно на полпути между домом Фастельфа и тем, к которому они направлялись. Для Бейли это был самый трудный момент, поскольку он был равно далек от обоих возможных приютов. Но он упрямо боролся с нарастающей тревогой, чтобы не спровоцировать Джискара. Он не хотел ни вольным движением и вздохом, или просто выражением лица, дать толчок желанию Джискара спасти его. Он не хотел, чтобы его взяли на руки и отнесли в безопасное место. Фастельф как будто не замечал дилеммы Бейли. «Вне всяких сомнений», — сказал он. «В изучении мышления произошел значительный прогресс. Остаются еще огромные проблемы, и, возможно, они так и останутся неразрешенными. Однако продвижение вперед налицо. Тем не менее...» «Да?» «Тем не менее, Аврору не удовлетворяет чисто теоретическое изучение человеческого мозга. Были предложены способы использования человекоподобных роботов, которые я одобрить не мог. Например, на Земле?» «Нет. Это был короткий эксперимент, который я поддержал и наблюдал с большим интересом. Сможет Дэниел провести землян?» «Оказалось, что да. Хотя, конечно, взгляд землян не натренирован на роботов. Однако предполагались и другие способы его использования». «Какие же?» Фастельф задумчиво поглядел вдаль. «Я говорил вам, что этот мир одомашнен. Когда я начал свою кампанию за возвращение к исследованию космоса и освоению новых планет, я надеялся, что инициатива будет принадлежать не купающимся в комфорте аврарианцам и вообще космонитам. Мне казалось, нам следует привлечь землян с их жуткими, простите меня, и кратким сроком жизни терять им практически нечего. И я думал, они ухватятся за такую возможность, тем более, если мы окажем им техническую помощь. Я говорил с вами об этом, когда мы встретились 3 года назад на Земле. Вы помните?» Он искоса посмотрел на Бейли. «Прекрасно помню», — ответил Бейли невозмутимо. «Собственно, вы навели меня на мысли, в результате которых на Земле возникло небольшое движение за то, о чем вы говорите». «Неужели? Но, полагаю, это очень нелегко. Ваша агорафобия, ваше нежелание покидать ваши стены...» «Мы с ней боремся, доктор Фастельф. Наша организация планирует выход в космос. Мой сын принадлежит к лидерам этого движения, и я надеюсь, что наступит день, когда он покинет Землю во главе экспедиции, отправляющейся осваивать новый мир. И если мы действительно получим техническую помощь, о которой вы упомянули...» Бейли выжидающе умолк. «Если мы предоставим вам корабли, имеете вы в виду...» «И другое оборудование?» «Да, доктор Фастельф. Тут есть трудности. Многие аврарианцы не хотят, чтобы земляне вышли в космос и заселили новые миры. Они опасаются быстрого распространения земной культуры, ее городов-ульев, ее хаотичности». Он переступил с ноги на ногу и сказал: «Но почему мы стоим тут? Идемте же!» Он медленно пошел вперед, говоря: «Я доказывал, что ничего подобного не произойдет. Я напоминал, что поселенцы с Земли перестанут быть землянами в классическом смысле слова, они не будут заключены в городах. Поселившись на новой планете, они уподобятся отцам-основателям Авроры, когда те прибыли сюда. Они создадут управляемое экологическое равновесие и по миру ощущений будут ближе к аврарианцам, чем к землянам. Но не разовьются ли у них слабости, которые вы обнаружили в культуре космонитов, доктор Фастельф?» «Возможно, что и нет. Они учтут наши ошибки, но это чисто академическая дискуссия. Возник новый фактор, лишающий этот аргумент всякой силы». «Какой же?» «Да человекоподобные роботы, видите ли, есть люди, которые считают человекоподобных роботов идеальными первопоселенцами. Пусть они создают новые миры». «Но роботы у вас были всегда», — заметил Бейли. «Вы хотите сказать, что эта идея никогда прежде не выдвигалась?» «Выдвигалась, конечно, но была практически неосуществимой. Обычные, нечеловекоподобные роботы, без непосредственного человеческого руководства, создавая мир, подходящий для них, просто не сумеют одомашнить и приспособить его к более тонкому и гибкому человеческому интеллекту, к потребностям человеческого тела». «Но ведь этот мир, наверное, окажется вполне освоенным в первом приближении и пригодным для дальнейшего усовершенствования». «Бесспорно, мистер Бейли. Однако аврарианский декаденс проявляется в том, что в подавляющем большинстве мои соплеменники считают, что первого приближения вопиюще мало, а вот группа человекоподобных роботов, очень близких к человеку и телесно, и интеллектуально, сумеет создать мир, который во всем, отвечая их нуждам, неизбежно окажется удобным и для аврарианцев. Вам понятна их логика?» «Вполне». «Они создадут такой безупречный мир, что, понимаете, когда он будет закончен, а аврарианцы наконец сочтут возможным переселиться, они просто сменят одну аврору на другую, то есть в сущности не расстанутся с родной планетой, а обретут точно такую же, и упадок будет продолжаться». «Я вижу силу вашего аргумента, но аврарианцы, насколько я понял, с ним не соглашаются». «Могут не согласиться. Мне кажется, я сумею убедительно защитить свою позицию, если только оппозиции не удастся уничтожить меня политически с помощью этого обвинения в уничтожении джендера. Понимаете теперь, какой мне приписывается мотив? Якобы я планирую уничтожить человекоподобных роботов, лишь бы не допустить, чтобы они осваивали новые планеты». Теперь остановился Бейли. Задумчиво посмотрев на Фастальф, он сказал: «Вы отдаете себе отчет, доктор Фастальф, что победа вашей точки зрения полностью отвечает интересам Земли?» «И вашим интересам, мистер Бейли». «И моим. Но если я на время оставлю их в стороне, то для моего мира остается жизненно важным, чтобы нашим людям позволили, поспособствовали укрепиться в таком намерении и помогли исследовать галактику, чтобы мы сохранили свой образ жизни в той мере, в какой он нас устраивает, чтобы мы не были осуждены вечно оставаться на Земле, поскольку это неотвратимо приведет к нашей гибели. Думаю, многие из вас предпочтут остаться на Земле навеки». «Безусловно. Не исключено, что такой выбор сделают почти все, и все-таки некоторые из нас, все, кого удастся убедить, спасутся, если нам позволят. Поэтому мой долг не только как блюстителя закона заметной части человечества, но и как просто землянина помочь вам очистить свое имя, виновны вы или не виновны. Тем не менее, полностью отдаться выполнению этой задачи я могу, только если буду твердо знать, что выдвинутые против вас обвинения несостоятельны». «Разумеется, я понимаю». «В таком случае, теперь, когда вы объяснили мне, какой вам приписывается мотив, подтвердите еще раз, что вы этого не делали». «Мистер Бейли», — сказал Фастальф, — «я прекрасно понимаю, что у вас нет выбора. Я осознаю, что с полной безнаказанностью мог бы открыть вам, что я виновен, и вы, в силу ваших насущных интересов и насущных интересов вашего мира, вынуждены были бы помочь мне скрыть этот факт. Более того, будь я виновен, мне пришлось бы сказать вам об этом, чтобы вы учитывали мою вину и, зная правду, более успешно помогали мне и себе. Но я не могу признаться, потому что не виновен. Как бы факты ни свидетельствовали против меня джендера, я не губил, ничего подобного мне и в голову не приходило». «Ни разу?» Фастальф грустно улыбнулся. «Ну, возможно, раза два у меня и мелькала мысль, что для Авроры было бы лучше, если бы я не разрабатывал оригинальные идеи, которые привели к созданию человекоподобного позитронного мозга. Или что для нее было бы лучше, окажись такой мозг не очень стабильным, подверженным умственной заморозке. Но ни на одну секунду я не планировал покончить с джендером по этой причине». «В таком случае мы должны дезавуировать мотив, который вам приписывают». «Отлично, но как?» доказать его бессмысленность. Что толку было уничтожать Джендера? Ведь можно сконструировать других человекоподобных роботов, тысячи их, миллионы. Боюсь, это не так, мистер Бейли. Я один знаю, как их конструировать, а пока есть опасность, что их будут использовать для освоения планет, я не создам больше ни одного. Джендера больше нет, и остается только Дэниел. Другие повторят ваше открытие. Фастель вздернул подбородок. «Покажите мне робопсихолога, способного на это. Мои враги создали институт робопсихологии с единственной целью установить, какими методами можно создать человекоподобного робота. Но у них ничего не получится. Во всяком случае, я знаю, что пока они своего не добились и не добьются». «Но если вы единственный человек, знающий секрет человекоподобных роботов», Бейли нахмурился, «а ваши враги отчаянно рвутся его узнать, разве они не попытаются заставить вас его открыть?» «Конечно. Угрожая моему политическому существованию, даже обещая каким-то образом добиться, чтобы мне было запрещено работать в этой области, что положит конец и моему профессиональному существованию, они рассчитывают вырвать у меня согласие на сотрудничество. Они даже могут устроить так, чтобы законодательное собрание приказало мне открыть секрет под угрозой конфискации моего имущества, тюремного заключения или еще чего-нибудь. Однако я твердо решил принять все последствия, любые последствия, но не уступить. Но вы понимаете, что я предпочту избежать подобной необходимости». «А они знают, что вы не уступите?» «Надеюсь. Я сообщил им это совершенно недвусмысленно. Возможно, они считают, что я в последнюю минуту пойду на попятный, что только делаю вид, но мое решение серьезно». «Но если они вам поверят, то могут предпринять что-нибудь опасное?» «То есть?» «Ну, украсть ваши расчеты, похитить вас, пытать». Фастель громко расхохотался и, Бейли покраснев, буркнул. «Сожалею, что вынужден говорить в стиле гиперволновки, но все-таки о такой возможности вы думали?» «Мистер Бейли», — сказал Фастельф, — «во-первых, мои роботы — вполне достаточная защита. Потребуется настоящая война, чтобы захватить мои расчеты или меня. Во-вторых, и удайся что-либо подобное, ни один из настроенных против меня робопсихологов не стерпит, чтобы всем стало ясно, что открыть секрет позитронного мозга он сумел, только украв или силой вырвав его у меня. Это стало бы полным крахом его или ее профессиональной репутации. В-третьих, на Авроре такого просто не может быть. Малейшего намека на непрофессиональное посягательство на меня или мою работу будет достаточно, чтобы законодательное собрание и общественное мнение оказалось на моей стороне». «Ах так», — пробормотал Бейли, про себя кроя последними словами необходимость работать на планете, чье общественное устройство на каждом шагу ставило его в тупик. «Да, поверьте моему слову. Я бы очень хотел, чтобы они допустили такую мелодраматичную выходку. Я бы очень хотел, чтобы у них хватило на это глупости. Право, мистер Бейли, я очень жалею, что вряд ли сумею убедить вас познакомиться с ними. Войти к ним в доверие и подтолкнуть их напасть на мой дом или подстеречь меня в укромном месте, или... «Ну, что там еще принято у вас на Земле?» «Это не в моем стиле», — сухо ответил Бейли. «Совершенно с вами согласен. А потому не стану и пытаться. Но, как я уже сказал, очень жаль. Ведь если мы не можем убедить их прибегнуть к самоубийственному насилию, они выберут метод более удачный с их точки зрения и уничтожат меня ложью». «Какой ложью?» «Они приписывают мне не просто уничтожение одного робота. Это достаточно скверно и может сыграть решающую роль. Но они пускают слушок. Пока еще только слушок, будто гибель Джендера была просто моим экспериментом. Удачным и чреватым большой опасностью. Они намекают, что я разрабатываю метод, чтобы быстро и необратимо парализовать человекоподобный мозг. И тогда чуть мои враги создадут собственных человекоподобных роботов, я вместе с моими сторонниками смогу всех этих роботов уничтожить, помешав таким способом Авроре осваивать новые миры и предоставив галактику моим сообщникам-землянам». «Но ведь это же неправда!» «Конечно. Я ведь сказал вам, что они распускают ложь, и к тому же нелепую. Такой метод даже теоретически существовать не может, а Институт робопсихологии вовсе не готов выпускать собственных человекоподобных роботов. Я никак не могу устроить оргию массового уничтожения, даже если бы хотел. Не могу! Но в таком случае они сами себя изобличат. Да, только будет уже поздно. Пусть это детский вздор, но он успеет восстановить против меня общественное мнение в такой степени, что в законодательном собрании я не соберу необходимое число голосов. В конце концов выяснится, какая это чепуха, но тогда уже ничего не поправить. И заметьте, землю тут используют как козла отпущения. Обвинения, что я действую в стачке с землей, имеют большую силу. И многие поверят этой ерунде, поверят ему рассудку вопреки, только из неприязни к земле и землянам. Иными словами, по-вашему, общественное мнение активно восстанавливается против земли, сказал Бейли. Совершенно верно, мистер Бейли. С каждым днем положение земли и мое становится все хуже, и времени у нас очень мало. Но разве нет очень простого способа опровергнуть эту ложь? В отчаянии Бейли решил, что пора пустить в ход аргумент Дэниела. Если вам и в самом деле необходимо было проверить метод уничтожения человекоподобного робота, зачем было экспериментировать с роботом, находящимся в другом доме? Возможно, труднодостижимым. У вас же в доме есть Дэниел. Прямо у вас под рукой. Самый удобный материал. Будь в этих случаях хоть йота правды, вы бы поставили свой эксперимент на нем, ведь верно? Нет-нет, возразил Фастельф. Этому никто не поверит. Дэниел – мой первый успех, мой триумф. Его я бы не уничтожил ни при каких обстоятельствах. Естественно, я избрал бы Джендера. Это ясно всякому. И я выглядел бы дураком, попытайся я убедить их, что логика подсказывала бы мне выбрать Дэниела. Они уже снова шли, и до их цели было рукой подать. Бейли хмуро молчал. «Как вы себя чувствуете, мистер Бейли?» – спросил Фастельф. Бейли ответил тихо. «Если вы спрашиваете о том, как на меня действует вне, то я просто его не замечаю. Если вы подразумеваете нашу проблему, то я думаю, не проще ли мне просто залезть в ультразвуковую камеру для размягчения мозгов?» Потом он добавил с яростью. «Почему вы за мной послали, доктор Фастельф? Почему задали мне эту задачу? Что я такого вам сделал?» «Собственно говоря, — ответил Фастельф, — идея принадлежала не мне. И в свое оправдание я могу только сослаться на безысходность моего положения». «Так чья же эта идея?» «Предложена она была вот в этом доме, к которому мы подходим. А я готов был ухватиться за соломинку». «В этом доме? Но с какой стати его владелец?» «Владелица. Пусть владелица. Но с какой стати она это предложила?» «Ах да, я же не упомянул, что она знакома с вами, мистер Бейли. Вот она встречает нас». Бейли с недоумением взглянул туда, куда указывал Фастер. «Иосафат!»